Глава 4. Тайны тьмы. Вопрос. Существует мнение, что дьявол — это падший ангел. Так ли это? Ответ. Некоторое время люди пытались постигать эту тайну в различных учениях по-своему, где-то более приближаясь к истине, где-то менее. Но засов на вратах по-прежнему покоился в закрытом состоянии. Ныне предстоит вам познать, что дьявол и падший ангел не есть одно и то же. Есть вирус зла, который обитает только на земле и только среди людей. Он и есть дьявол. Но есть и Люцифер, падший ангел. А вот сия истина уходит далеко за пределы Солнечной системы.